Кому отдать ужин? Завтрак съешь сам, обед подели с другом, ужин отдай врагу. Китайская поговорка, которую все время повторяет моей маме тетя Люся, уплетая за обе щеки то завтрак, то обед, то ужин, и рассуждая о том, что хорошо бы похудеть. «Завтрак съешь сам», торжественно объявили мне, и на стол шлепнулась тарелка с геркулесовой кашей. Я ее тут же умял с превеликим удовольствием. «Обед подели с другом». На стол со свистом спикировал поднос с дымящимся ароматным обедом. Я его схватил и поспешил в соседнюю квартиру к Павлику. Павлик, конечно, не такой уж мне и друг закадычный, но обедом с ним вполне можно поделиться. Только я выскочил за дверь. Бумс! Нос к носу с Павликом столкнулся, а он тоже с подносом, таким же ароматным. «Я, — говорит, — иду к тебе обедом делиться». «Э, нет, — возражаю, — это я иду к тебе обедом делиться». В общем, спорить долго мы не стали, вручили друг другу по половине обеда и разошлись по домам. Не успел я съесть все, что положено, как меня строго предупредили. «Ужин отдай врагу!» И бац! Снова откуда ни возьмись, еда на подносе. «Кому бы это сбагрить?» — соображаю. «Вроде врагов-то особенно нет у меня. Разве только Петька Редькин? Он, конечно, не такой же враг заклятый, но ужин ему вполне можно доверить. Я быстро оделся и на улицу. И первое, что увидел, Петька Редькин с подносом мчится прямо ко мне». «Редькин!» — бросился я к нему навстречу. «Вот тебе мой ужин!» «Нет уж, Киручкин!» — скорчил противную гримасу, притормаживая Петька. «Это тебе мой ужин причитается!» «Язык еще высовывает! А чего ты, собственно, возникаешь?» — миролюбиво удивился я. «Одно другому не мешает. Тебе мой ужин, мне твой, никому не обидно». «Не пойдет!» — ткнул меня под носом Петька. «Мне твой ужин не нужен, а ты мой возьмешь, как миленький!» И стал совать мне свой поднос. Я, конечно, отпихнул его и даже стукнул слегка Петьку под носом по голове, чтоб не задирался. Однако не теряю надежды уладить все мирным путем, как мама учила. «Давай, — говорю, — бороться. Кто победит, тот и заберет второй ужин». «Ладно», — неожиданно быстро согласился Петька. «Держись, Ручкин, Хрючкин, Обалдучкин!» Но не может он без гадостей. Мы поставили подносы на скамейку и как налетим друг на друга! Покатились мы по траве. То Петька одолевает. «Возьмешь!» — кричит, — «мой ужин!» То я одолеваю и тоже кричу. «Вот тебе мой ужин, козел!» Вдруг нас как окатят ледяной водой. Мы вскочили на ноги. Катька Плюшкина хохочет и ведерком помахивает. «Я?» — заливается. «Хотела проверить, разольешь вас водой или нет. Из-за чего это вы сцепились?» «Из-за ужинов!» — объясняем. «Разбираемся, кому два ужина есть?» «Ха-ха-ха!» — пуще прежнего закатилась Катька. «А мой Кузька запросто с этим разобрался!» И на скамейку показывает. «Смотрим, подносы наши пустые, ужинов нет и в помине!» Зато улыбается нам со скамейки котенок Кузька. По животу себя довольно похлопывает и, представьте, говорит человеческим голосом: «Отлично подкрепился! В следующий раз без ссоры, без спора зовите меня на ужин, а я своих друзей бездомных захвачу. Желающих полно! Главное, не забывайте поговорку: ужин отдай тому, кто хочет есть, обед подели с голодным, и завтрак тоже. Мяу!» Потом Кузька как прыгнет к Петьке на руки, как нажмет ему на нос своей лапкой и как зазвенит день-день-день, ну совсем как наш будильник. А потом Потом я услышал мамин голос: «Вова, пора вставать, завтрак на столе». «Встаю!» — потянулся я, зевая. «Сейчас все съем, только Кузькиным друзьям немножко оставлю».